будто до вас ничего не было, ни цивилизации, ничего. Вот этому искусству 4000 лет, и 4000 лет оно радовало людей, а вы смотрите и говорите, накрутить чего не было на свете. Это трогательно, ей-богу. Тут по лицу Зотовой стала расплываться фиолетовая темнота, как клякса на школьной промокашке, и голос ее сразу утратил материнскую покровительность. «Идемте, товарищи!» Зотова повернулась к строителю. «А вам, товарищ Смирнов, придется напомнить, что сооружение молодежных комплексов – задача большого воспитательного значения. Неужели я должна краснеть за вас, когда сам товарищ Солодуев из Союза художников СССР обвиняет наше руководство в неразборчивости?» Она произнесла «Союз художников СССР» с ударением на последнем слове, будто давая понять, что преступление имеет не областной, даже не республиканский, а прямо-таки общегосударственный масштаб. «Так ведь было предложено», — залопотал Болотонкий. «Союзом художников СССР», — отрезала Зотова, — «было предложено привлекать авторитеты, а не тех, кому еще в шарики-мячики играть». Собственная шутка снова смягчила Зотову, и она уже умиротворенно двинулась к выходу. Группа покидала зал, и тут же, почти мгновенно, будто они ждали за дверью, вошли два маляра с ведрами и кистями. Один из них постарше крикнул удаляющейся группе: «Так что, товарищ Смирнов, ликвидируем?» Тот обернулся: «Ждите указаний». Юрка еще не понимал смысла происходящего и недоуменно водил глазами по залу, то на фреску, то на маляров, то на уплывающую группу. Но я-то понял и стремительно ринулся за уходящими. В вестибюле я подошел к Зотовой и, выразительно понизив голос, сказал: «Татьяна Ивановна, разрешите вас на минутку?» Зотова удивленно вскинула глаза, но отошла и тоном руководителя, великодушно принимающего посетителя в неурочные часы, вымолвила: «Слушаю вас». «Я бы хотел предупредить вас, Татьяна Ивановна», — голос мой обрел интимность, — «что мнение товарища Солодуева — это, как бы сказать, только личная точка зрения. Я так полагаю». Мой голос уже шелестел, как на предсмертной исповеди. «Дело в том, что эскизы видели, и они понравились». Я не соврал. Ведь действительно эскизы рассматривались на худсовете и действительно понравились. Но странная, неконкретная форма слов «видели» и «понравились» и особый нажим, с которым я их произнес, сообщали этим словам таинственное величие. Будто речь шла о некоем суждении, рожденном в неведомых надземных сферах, высказанном кем-то, чье мнение не подлежит критике, кто не имеет даже земной фамилии и должности. Или, напротив, суждение это – плод серьезных многоступенчатых коллективных согласований и оттого тоже непреложно в своей конечности. «А вы откуда?» – спросила Зотова. «Из Союза художников СССР», – сказал я. И опять не соврал. Зотова торопливо кивнула. «Понимаю, понимаю». Но тут фиолетовая темнота снова поползла по ее лицу. «А, собственно, что вас волнует? На основании чего этот сигнал? Происходит осмотр объектов по готовности? Я лично осуществляю».